202. Урусвати знает, насколько смутно различают люди главное от ничтожного. Мало того, люди предчувствуют приближение главного и вместо встречи основного пытаются заслониться ничтожными выдумками. Можно наблюдать, как люди ценят ничтожное. Они берегут его как средство избежать приближения самого главного. Они не признают, что в главном заключено и прекрасное. Люди предпочитают ветошь ничтожную, лишь бы спастись от блеска прекрасного. Нужно очень пристально различать, какие виды ничтожного особенно близки людям. Только зная таких насекомых, можно научиться искоренять их. При наступлении главного можно заметить особую тишину, но именно тогда скоморохи начнут звенеть колокольцами и стучать в бубны. Можно заметить, что перед великим сдвигом толпы впадают в неистовство и бешенство. Они уже предчувствуют. Мыслитель говорил: «Не будем собирать уличный сор, чтобы закрыть им глаза». Нужно изумляться, как люди любят пыль втирать себе в глаза, но потом спешат искать врача. Но не думайте, что они позволят вынуть весь сор, с ним они уже срослись. Каждый герой, могущий взглянуть чистыми глазами, уже будет опасен для жителей сорников. Помните, как люди поступали с Периклом. Пусть в школах, наряду с изучением жизни героев, также познают и отношение людей к ним. Так составится летопись человечества. Не будем загадывать, как скоро люди перестанут бояться великих деятелей. Пусть найдутся труженики, которые постепенно извлекут сор из глаз народа. Сердце нестерпимо страдает, когда кровь запыляется.